Глава 21. «Вот здесь есть точка входа в гиперпространство», — сказала Даша, подсвечивая область на окраине системы, что немаловажно, с противоположной стороны от заявившегося на огонек флота «Интект». «Да ты гонишь, малая», — пренебрежительно сказал Бонд. «На звездных картах даже близко в той стороне никаких систем нет». «Она там точно есть, а свои карты можете выкинуть», — настаивала на своем голограмма маленькой девочки. «И куда ведет этот гипертоннель?» — продолжал ехидничать 007. «Куда надо, туда и ведет», — топнула виртуальной ножкой виртуальная Дашка. «А ты чего такая дерзкая?» — разозлился навигатор. «Может, потому что я старше и умнее?» Поддела его Даша, улыбаясь. «А-ха-ха, моя девочка, молодец!» — заржал Алекс. «Ну что, недонавигатор, сделала она тебя?» Бонд покраснел, открыл рот для ответа. «Так, успокоились все!» — вмешался я. «Устроили тот цирк!» Пока весь наш флот сбился в кучу и медленно отползал прочь от места вражеского флота. Что делать, я не представлял, так что Дашина помощь была очень кстати. «У нас выбор без выбора», — продолжил я, когда все замолчали. «Около единственной точки гиперперехода в известную нам систему висят 4 кубика. Если вы вдруг не заметили...» Я ткнул в экран в подтверждение своих слов. «Голой пяткой на шашку бросаться мне не хочется, поэтому давайте успокоимся. Рассказывай, мелкая». «Я не мелкая», — огрызнулся древний разум, но, увидев, как я поменялся в лице, поспешно продолжила. «Вот здесь находится точка, через которую мы попадем в другую систему». «И куда конкретно мы отсюда попадем?» — уточнил я. Даша немного смутилась. «Я точно не знаю». Я улыбнулся. «Ну, это по-нашему. Иди туда, не знаю куда, дай тренды тем, не знаю кому». «Как бы ни получилось получить этой самой нам самим», — хмыкнул Алекс. «Если останемся здесь, то 100% получим. А так, есть варианты», — я обвел всех взглядом. «Или, может, у кого-то есть другие идеи?» Все опять молчали. Алекс, примиряющий, поднял ладони. «Я так и думал», — кивнул я. «Значит, Даша за главную. Свяжись с навигаторами и обрисуй ситуацию. Бонд, подстрахуй, Алекс. Уйди уже куда-нибудь с глаз долой». «Альтер?» «Я тут». «Вернемся к нашим баранам. Ты видишь этот выход?» «Он там есть». «Уже хорошо. Тоже нестабильный?» «Да». «Перенесешь нас? Или придержишь? Или как там это делается?» «Нет, у меня не хватит сил». «Ну, зашибись вообще. На какие варианты?» «Возможно, мои соплеменники мне помогут». «Возможно? То есть ты не уверен?» «Нет. Ну, кого-то точно проведу». «Ну, будем надеяться на лучшее. Эльты на Туаэль и Чупа-Чупс в приоритете, а дальше кого сможешь. Постарайся, пожалуйста, а то перед пацанами неудобно будет». «Постараюсь. Но все корабли должны войти в подпространство одновременно, в один момент. Окно я смогу продержать очень ограниченное время. Кто не успеет, останется здесь полностью или частично. Ха-ха-ха». «Блядь, пригрел на груди юмориста», — буркнул я. «Даша, слышала?» «Да». «Синхронизируй все корабли, согласуй с навигаторами. Начинаем разгон». И мы начали разгон. Флот ксеносов рванул за нами. Судя по прогнозам, мы должны были успеть. Похоже, интекты тоже это поняли, потому что кубы начали распадаться. Получившиеся кубики оказались гораздо более резвыми. Вот они, похоже, нас догонят. Ваша ж мать! Расчетный разгон в 2,5 часа подходил к завершению, но нас все-таки догоняли. «Даша, выпускай голубков! Делай, что хочешь, но задержи их!» «Боевая тревога!» По всему кораблю завыли сирены. Застучали коротенькие ножки зеленокожих отморозков. Они быстро занимали свои места борт стрелков. Включились двигатели, заработали подъемники, поднимая торпедоносцы на пусковые палубы. «Ты понимаешь, что мы просрем всю нашу авиацию?» — поинтересовался из-за плеча Алекс. Конечно, он никуда не ушел. «Не сыпьте сахар, нахер!» — огрызнулся я. «Мне это как серпом по яйцам!» Зеленые точки на радаре отделились от общей группы и пошли на перехват приближающимся красным точкам. Стартовали торпеды, яркие сполохи озарили космос, две торпеды на торпедоносцах и по одной на истребителях, почти 500 подарков полетели в сторону врага. Огрызнулись противоракетным огнем корабли ксеносов. «В ближний бой не ступать! Наши пушки против них, как комариные укусы! Даша, возвращай назад всех, кого сможешь!» Оставшаяся в живых мелочь, довольно многочисленная к моей радости, дружно развернулась и рванула назад догонять Чупа-Чупс. Торпеды долетели не все, ни один вражеский корабль полностью не был уничтожен. Но несколько кубиков взрывами притормозило. Остальные, однако, вышли без видимых повреждений и продолжили преследование. И через непродолжительное время они приблизились на расстояние уверенного открытия огня. Заработал главный калибр. Первым улепетывал Эль, но оно и понятно, он нес самое важное, что у нас есть. За ним шли «Спокойствие» и два эсминца. Замыкающими в нашей группе были «Верный» и «Чупа-Чупс», как корабли, имеющие наиболее крепкие щиты. Закономерно, что в них и прилетели первые залпы. «Внимание!» — отдала команду Даша. «Построение для прыжка!» Ведущие корабли притормозили, ожидая замыкающую группу, то есть нас. Кубики ворвались в наше расположение, поля налево и направо. Эфир взорвался криками и матами, тревожные голоса перечисляли повреждения. Щиты замерцали, как новогодние гирлянды. В местах пробоев вскипел расплавленный металл. Клубы воздуха вырывались в вакуум космоса. «Возьмитесь за руки!» «Чего?» «Мне нужна помощь!» — очень нервно произнес Альтер. «Ого! У него есть эмоции, оказывается!» «Алекс, овца, быстро ко мне! Ну-ка, детки, встали в круг!» Ребята выполнили приказ без колебаний. Овечка захватила меня за левую руку, за правую взял Алекс и схватил за руку овцу. У меня в голове что-то зашевелилось, распухая и разворачиваясь. В глазах потемнело, я еле держался на ногах. «Мало! Мне не хватает сил!» «И чё, бля?» Адреналин плескался во мне на уровне глаз. «Я помогу!» Между нами нарисовалась мелкая Дашка, и я почувствовал дополнительное присутствие у себя в голове, которое вот-вот собиралось взорваться. К хренам! Моргнуло освещение корабля. Сознание померкло. Я пришел в себя от того, что кто-то лупил меня по морде. Это уже превращается в дурную привычку. «Эй! Очнулся я уже, хватит!» «Илай, твою ж налево! Ты зачем меня так пугаешь?» Надо мной склонилось испуганное лицо Бонда, зловеще мерцающее в красноватом свете. Повернув голову, увидел, что работает только аварийное освещение. Приборная панель мигает неизвестными ошибками и истерически верещит зуммер. «Что произошло?» «А, вон, сам посмотри!» И он кивнул головой. Я повернул голову в другую сторону. Рядом лежали тела Алекса и овцы. «Они живы?» «Да, вроде как дышат, только без сознания». «А с кораблем что?» «Даша пропала. Все системы переколбасила». «В смысле?» «Да в прямом», — махнул рукой расстроенный Бонд. «Корабль в гипере, но неуправляемом, потому что Даша исчезла, и контроль потерян». «Ну так возьми контроль на себя. В чем проблема?» Я плохо соображал. «Проблема в том, что для минимального управления нужно 200 человек. А у меня тут десяток студентов и немного гоблинов, которые хоть что-то понимают в технике». «Ну так им же не педали крутить. Двигатель работает, системы функционируют. В чем проблема-то?» Бонд посмотрел на меня как на умалишенного и покрутил пальцем у виска. «Спишем это на твой обморок. Ты же сам навигатор». «Вот именно», — я потряс головой. В ушах звенело. «Если все работает, ничего не трогай». «Да уже не все работает. Щит пробило. И нас немного зацепило. Так вот, для устранения повреждений нужны люди». «А самоделкины?» «А-а-а!» — в раздражении махнул Бонд. «Расползлись. Вредят потихоньку. Надеюсь, не доломают все окончательно». «Мудвин вроде головастый. Компот его хвалил», — заметил я. «Мы из гипера-то выйдем?» «А вот это хрен его знает», — покачал головой навигатор. «Ну, зашибись вообще». Я, наконец, уселся. «Голова сейчас взорвется». «У тебя от головы что-то есть?» «Только это». Он продемонстрировал свой пистолет. «Ну, раз ее морить мы еще в силах, то как-нибудь выкрутимся», — улыбнулся я. «Альтер?» — молчание. «Альтер, блядь, ты где?» — молчание. Видать, сильно его торкнуло. «А что живые системы говорят?» — спросил у Бонда. «Что мы выйдем из гиперперехода через 4 часа?» — тут же ответил навигатор. «Если выйдем». «Ну, у нас как бы выбора особого нету, так что, друг мой, ты давай буди Алекса, а я займусь овечкой». «С превеликим удовольствием!» — улыбнулся 007 и захерачил бессознательному ниндзя по лицу со всего размаху. «На мой взгляд, немножко сильнее, чем нужно. Честно говоря, немножко сильнее, но я его не виню. Хе-хе. Так-то Алекс это заслужил. Неважно за что, но точно заслужил». Я глянул на бессознательную овечку. Белые кудри разметались по полу, глаза закрыты, лицо безмятежно. Если бы не струйка крови из ноздри, можно было бы предположить, что она крепко спит. Перед ним во мгле печальной гроб качается хрустальный, и в хрустальном гробе том спит царевна вечным сном. Продекламировал я с задумчивым видом, глядя на эту красоту. «Тебе после обморока поэт проснулся?» — осведомился Бонд, примиряясь для следующего удара. «Хрязь! Деревня!» — презрительно скривился я. «Это ж Ас Пушкин! Хотя откуда вам в неземной школоте это знать?» «Был у нас Пушкин в 5-й эскадрилье, но он вроде стихи не писал», — удивился Бонд и опять размахнулся. «Да и асом он не стал и вряд ли станет. Сыкло потому что». «Хрязь!» Я хмыкнул, покачал головой и осторожно начал трясти овечку. Но Бонд справился первым. Я понял это потому, что однофамилец знаменитого шпиона вдруг отлетел в сторону от мощного удара очнувшегося ниндзя. «Ты совсем спятил, хрен моржовый!» — завопил Алекс, резко вскакивая на ноги. Зря он так. Кровь отхлынула от головы, и он уселся на задницу. «Ты чего дерешься?» — возмутился Бонд. Алекс осторожно пощупал лицо и скривился. Бонд его не жалел. «Я тебе сейчас глаз на жопу натяну, убогий!» — зловеще прошептал ниндзя. «Оставь его в покое», — вступился я за навигатора. «Он тебя из комы выводил». Алекс посмотрел сначала на меня, потом перевел взгляд на овцу. «Уже целовал?» — невинно поинтересовался он. «А? Что?» «Нет». Я понял, о чем он. «А то смотри, как в том анекдоте будет про царевича лягуха». Я промолчал, ожидая подвоха, а вот Бонд не утерпел. «Что за анекдот?» — спросил он, потирая ушибленную щеку. Алекс оживился и уселся поудобней, вроде как Бонду рассказывая, но поглядывая на меня. «Но Василиса Прекрасная поймала лягушку, а та... То есть тот, лягух был, значит, говорит ей человеческим голосом. «Поцелуй меня, и я превращусь в принца». Но Василиса пересилила себя и поцеловала. А лягух смотрит на нее и говорит: «Сильное колдунство, придется отсосать». Вторил ему 007. «Обхохочешься», — буркнул я, легонько похлопывая девушку по щекам. Та открыла глаза и улыбнулась. «Какая она все-таки красивая у меня». Я помог ей подняться. «Что у вас с симбиотами?» — уточнил я у друзей. «Как будто не было», — ответил Алекс. «Да, я ее не чувствую», — подтвердила овечка. «Надорвались, болезные», — резюмировал я. «Надеюсь, оклемаются. А у нас есть уже меньше 4 часов, чтобы как-то подготовиться к неизвестному. Встретить нас там может все, что угодно, поэтому нужно быть наготове». Алекс меня внимательно выслушал и кивнул. «Предлагаю поспать». «Поддерживаю», — сказал я. «Бонд, ты за старшего, чтобы к вечеру из гипера все системы работали и все были на своих местах». «Ну как?» — реально офигел Бонд. «Как им кверху? Мы же как-то смогли увести корабли в подпространство. Вот и ты смоги». «Но вам же помогали». «И тебе помогут, зеленожопые». «Но... А иди в жопу. Мне нужно отдохнуть, голова раскалывается». И мы вышли с мостика, оставив там ошарашенного Бонда. Я все равно сейчас ничего не соображал, а во сне я хоть ничего не напортачу. За полчаса меня разбудили. Лучше не стало, голова еще болела. Альтер не отзывался. Безумная атака нашего флота закончилась лучше, чем я себе представлял. Запуск торпед происходил с практически предельной дистанции, так как задача была ошеломить и притормозить, а не уничтожить. Поэтому потери составили всего 2 молнии и 9 громов. Всего-то убытков даже меньше 1 миллиона. поймал я себя на буржуйских замашках. Все корабли были перевооружены и готовы к старту. Десант готов, чупа-чупс, худо-бедно управлялся. По крайней мере, малую авиацию он сможет выпустить. А вот защитные турели не работали, поэтому подпускать врага к себе было совсем не вариант. И вот мы вышли в обычное пространство. Я напряженно смотрелся в монитор. Так, Эль на месте, верный прилетел, спокойствие, и два эсминца тоже на месте. А это что? Я присмотрелся. Так вот, почему ты надорвался, бедный Альтер. С нами прилетело ровно полтора кубика. Один целый и половинка второго. Вот это нежданчик. Пока все находились в ступоре, как мы, так и интекты, я организовал быструю летучку. Значит так, господа, я принял решение брать их на абордаж. Все одобрительно зашумели, я кивнул. Как мы знаем, в кубиках точно есть серые рыцари. И, скорее всего, интекты. Примерное внутреннее расположение мы знаем. Мы там уже были. Все также утвердительно кивали, внимательно меня слушая. У нас нарисовалась возможность поиметь вражеские технологии, обновить гардероб нашим мохнатикам и завербовать себе еще немного зеленокожих засранцев, которые показали себя очень неплохо. Будет ли там интект, мы не знаем. Скорее всего, да. Но точно будут медузы, так что менталисты тоже идут. Я посмотрел на Пухлыка, который молча покачал головой. И начнем мы с целого кубика, потому что он еще и стрелять пока умеет. Второй просто кусок железа. Мы его обязательно почистим, но во вторую очередь. «Кто будет координировать наши действия и когда выпускать десант?» — поинтересовался Хакс по видеосвязи. Тронт внимательно наблюдал. «Ну, конечно же, я. Что за глупый вопрос?» — хмыкнул я. «А космодесант никуда пока не идет». «Это почему?» — обиделся подполковник Гейнс, тоже присутствующий на видеоконференции. «Мы сможем помочь, вы же знаете». «Да, знаю. И поэтому вы тихо сидите на БДК». Он открыл рот для возражения, и я повысил голос. «Это не обсуждается». «Человек военный». Он просто кивнул и замолк. Я невольно покосился на Алекса. Вот бы своих так натаскать. Но все же вздохнул и объяснил. «Подполковник, у меня нет сомнений в вашей храбрости, скорее наоборот. Но много десантников погибнет, а у меня есть на вас всех большие планы». «Но ваши же ребята тоже погибнут», — не выдержал Хакс. «Мои нет. Дело в том, что у меня есть собственный ковчег», — скромно похвастался я. Глаза у вояка расширились, рты открылись, я улыбнулся. «Да-да, я хотел приберечь это для дальнейшей торговли за ваши души, хе-хе. Но пришлось вываливать козыри на стол чуть пораньше. Итак, спокойствие отходит вместе с Элем в сторонку и ждет моей команды. Вы на зачистку понадобитесь. Но чуть позже». Я посмотрел на Хакса и двух капитанов эсминцев. Нужно запомнить имена. Вист и Кнопа, два лейтенанта-командера... Девушка — флотский офицер? Ну ладно. «Господа офицеры, снимаем щиты и сбиваем противовоздушку живого кубика. Мне не нужны лишние потери. Вист и Кнопа!» Офицеры рефлекторно стали смирно. Я вздохнул и опять посмотрел на своих. Тоби ковырялся в носу, Алекс что-то весело нашептывал овце, косясь на меня. Фант и кот откровенно скучали, клоун бил копытом, застоялся конь в стойлах. «В ближний бой не лезть, у него все-таки калибр побольше. Отработайте торпедами, но не перестарайтесь. Это я ко всем обращаюсь, не развалите его, к хренам!» «Всем все ясно?» Посыпались четкие рапорты по видеосвязи и ленивые кивки от моих подчиненных. «Тогда по коням! Живьем брать демонов!» — заорал я и бросился в ангар.